Глава 25. Заман. «Я к врачу не поеду!» Раздается категоричное заднего сиденья. «Уже едешь?» «Нет!» Командным тоном наседает мелкая, которая, к слову, лежит сейчас, упираясь пятками в стекло с двумя подушками под ногами. Сесть на переднее сиденье у нее не получилось. Попытка согнуться пополам окончилась для нас двоих новым приступом острой, режущей боли. Для нее – поясничной, для меня – сердечной. «И вообще, у меня все прошло», – оповещает следом. Но я на эту бессовестную ложь никак не реагирую. Только вдыхаю, пытаясь поймать миролюбивую волну, и медленно выдыхаю, несколько раз подряд, сжимая руль, как игрушку антистресс. Мир, гармония, спокойствие. «Еще раз спокойствие. И я уже таблетку выпила», – добивает меня. «Мне врач не нужен». «После вина?» Моментально взрываюсь я. В интернете написано, что после нескольких глотков можно, если это не парацетамол, а у меня нурофен. Так, все. Сейчас главное глубоко дышать, потому что у меня стресс, мать вашу. У меня паническая атака. Учащенное сердцебиение, туман в голове, повышенное потоотделение и страх за одну бессовестную мелочь, которая совершенно не думает о своем здоровье. Нет, она умница, знает, как ей лечь, чтобы отпустила. Как задрать ноги и какую таблетку выпить. Но как дойти до врача? Она так и не поинтересовалась. И это за целый год нечеловеческих мучений. «Вылечу заразу мелкую и отлуплю. Бормочу себе под нос. Отведу душу. Богом клянусь, отведу. Прямо выгну ее в здоровой пояснице и как отшлепаю под топыренной задницей. Но это позже. А сейчас я до побелевших костяшек сжимаю руль и морщусь от боли всякий раз, когда девчонка тихонько ойкает. Да даже когда просто сопит, шумно втягивая носом воздух. «Господи, помоги!» Заметив, что Иришка подозрительно притихла, тревожно оборачиваюсь. Вижу, что она с максимально серьезным видом смотрит в телефон, хмурится, кусая губы, и стремительно бледнеет. «Эй, чудо, ты там как?» «Нормально», — бормочет, не отрывая взгляда от экрана. А я протягиваю руку, нащупываю ее ледяную ладонь и крепко-крепко ее сжимаю. «Скоро подъедем уже». «А как же пост ДПС?» — с надеждой спрашивает. «Тьфу ты! А я от стресса даже забыл про свою виртуозную брехню». Повернувшись к дороге, прячу свои бесстыжие глаза и невинно жму плечами. «Не знаю, не было их. Смотались уже, наверное». В ответ моя Ира только обреченно вздыхает, понимая, что пойти к врачу ей все-таки придется. То-то же. Нечего проблемы за хвост тянуть. Решаем и идем дальше. В светлое, не обремененное ограниченным набором поз, будущее. Подъехав к больнице, выпрыгиваю из салона и спешу к своей суженой. В городе нет ни метели, ни даже дождя. На мокром раздолбанном асфальте только две огромные лужи. Распахнув двери автомобиля, медленно, аккуратно убираю подушки из-под ног Иры. «Не прихватывает?» «Терпимо», — отвечает мне тоненьким, жалобным голоском. «Вот ты ж блин!» «Нурофен у нее, видите ли!» Возмущенно думаю про себя. А вслух тем временем. «Да ты ж мой боец! А теперь выпрыгиваем, как бабулька из автобуса!» Протягиваю ей руку. «Аккуратно! Косточки бережем, нам они еще пригодятся». Плотно сжав губы, Ира решительно цепляется за мою ладонь. «Не торопись, не торопись, Ирочка, не царское это дело». «Вот так, легонечко». Кое-как перевожу свою суженую в вертикальное положение. Хочется взять ее на руки и отнести прямо до койки. Но боюсь, что так сделают только хуже. Потому крепко обхватываю девчонку за плечо и она, шаркая ногами, делает маленькие, совсем крохотные шаги ко входу. «Быстрее не могу», — вздыхает сокрушенно. «А меня вообще-то все устраивает». Отвечаю как можно беззаботней. И снова ногой на пару сантиметров вперед скольжу. «Нормально же идем, гуляем. Пока дойдем, как раз воздухом свежим надышимся. На природу посмотрим, да?» И снова только на пару сантиметров вперед двигаюсь. Полусогнувшись, идем в обнимку к больничке, как два старичка. «Не переживай, Ирочка, все вылечим», — подбадриваю по пути. «А вдруг у меня что-то неизлечимое?» — сопит носиком. «Я в интернете прочитала, что это может быть даже опухоль или грыжа. Вдруг мне операцию предложат? Заман Искарович, я не хочу под нож. Или спиндилез? Ой, нет, только не спиндилез». И оп, мелочь уже пытается удрать прямо перед дверями больничного отделения. «Ну, как удрать?» Слабо тычет локтем мне в бок одной рукой, а другой тут же впивается ногтями в руку, которой я держу ее за плечо. «Ниндзя на пенсии, блин!» Даже обидно. «Ирочка, ну мы же не в индийском фильме!» — возмущаюсь я. «Совесть-то имей, ну! Либо сильнее вмажь, либо просто не унижай такими ударами. Заман Исхарович, ну давайте я потом схожу. Ну честно, только не сейчас. И сколько ты уже потом ходишь?» Хмуро интересуюсь. Молчит. Кусает губы и обреченно смотрит на двери больницы. «Ну а если это болезнь Бехтерева?» — спрашивает тихо. «Я не хочу об этом знать». «Ирочка, удивляюсь от таких диагнозов я. Да ты просто мышцу где-то потянула, вот и все. 100%. «Мышцу?» — повторяет пискляво. А в глазах такое возмущение, мол, как ты посмел, челядь, говорить мне про какую-то мышцу? Я умираю. Мышца не может так сильно болеть. Еще как может. Я в спортзале чуть ли не каждую неделю таких, как ты, вижу». «Правда?» — переспрашивает с подозрением. «Честное слово». Авторитетно заявляю, открывая перед ней дверь. «Так что выше нос. Все порешаем с твоей поясницей. Вот увидишь, Ирочка, мы еще с тобой всю Камасутру по несколько раз перепробуем».